Глава 15. Кое-как добрались до окраины. Алара ждала запряженная тройка с кучером. Мы скрылись от преследователей в лесополосе. «К водоему!» — скомандовал пират. «Обопрись на мою руку. В лесу может быть скользко и грязи по колено. Упадешь, намочишься, и воспаление легких тебе обеспечено». «Куда мы направляемся?» — в попыхах спросила я, еле поспевая за размашистыми шагами флюбустера. «Куда и собирались изначально?» Глядя перед собой, кинул мне пират. Я дернулась от его слов и бросилась на утек. «Опять в гарем? Нет уж, лучше к волкам, которые тут же протяжно взвыли невдалеке». «Мэри!» — прокричал мужчина. «А ну, вернись! И себя погубишь, глупая девчонка! И меня, а потом его!» Корсар все же нагнал меня и, крепко схватив, встряхнул, как молодую яблоню. «Сама знаешь кого, дуреха! Я вообще ничего не понимаю. А ну объясняй, те, иначе с места не сдвинусь!» «На болоте нас ждут. В империи тебе теперь совсем нельзя оставаться. Нужно срочно перелететь в Артальское королевство, куда планировалось переправить тебя в первый раз». «Кем планировалось?» «Твоим мужем». «Чего? Ладер с дуба рухнул, чтобы отправлять меня в гарем? Совсем, что ли, крыша у него поехала?» Так искренне возмутилась я, что пират отшатнулся от неизвестных словесных оборотов. «И где он, в конце концов? Почему не он меня спасает, а вы?» «Кроин скрывается. Он объявлен в имперский розыск. Это очень серьезно, Мэри. Если твой муж хоть как-то обнаружит себя, то ему не выжить. И тебе, как его жене», — тихо присовокупил он. «А это холодная гадина Ривер?» «Начальник полиции, ты оказалась очень удачлива, Мэри. Не положи он на тебя глаз, просто сгнила бы в застенках приграничного полицейского управления. Для полиции ты сейчас шпионка и жена преступника». «Да в чем его преступление? В чем его обвиняют?» «В убийствах девушек, в измене королевской фамилии, в подрывной деятельности в Тирелии и приграничье. Этот оборотень в мундире столько навешал на твоего мужа, что на десяток казней хватит». «Оборотень?» – удивилась я, а потом мне стало жутко. Холодная кожа, навязчивый запах сандала, полное самообладание и целеустремленность Ривера, а еще способность к иллюзиям. Такая была лишь у смешанных рас, например, человека и... «Да, твой новоявленный спасатель родился здесь, неподалеку. От запретной связи дочери высокопоставленного чиновника и неизвестного вурдалака, обесчестившего эту самую дочь. Грех прикрыли, и на свет уже в столице, в полной благополучной семье, появился этот холодный, беспринципный тип». Ой, мамочки, может, и правда лучше в гарем?» «Пошли, Мэри, в топях тебя кое-кто ожидает». «Подожди, Алар. Вы говорили, что Ладер намеренно решил отправить меня в гарем. За что? Продать подороже? В наказание? Я искренне не понимаю». «Мэри...» Он скинул с себя плащ и накинул на мои озябшие плечи. «Ладер говорил, что ты приносишь счастье». «Что?» Искренне не понимала я. «Это я-то приношу счастье? Скорее наоборот». «Нет, Мэри, ты принесла счастье Кроину. А теперь он хочет преподнести тебя в качестве амулета будущему наследнику престола в Арталии». Вот тут я припугалась не на шутку. «Как это в качестве амулета? Всю? Целиком? Или на сувениры? Простите, амулеты, князь меня разберет. А вдруг решит, что только голова моя приносит счастье, а все остальное нет?» «Прекрати нести глупости», — разозлился Алар. «Вроде умная девушка. Пошли, не то я подумаю, что Кроин... «Идиот!» «Еще какой идиот! Устроил в империи большой барабум и решил свалить в соседнее королевство, расплатившись мною в качестве амулета. Такое только моему чокнутому декану могло прийти в голову». «Мама!» – раздался раскатистый басок из-за кустов. Переваливаясь на перепончатых лапах, вылез драконище. «Это невероятно, но он вымахал еще больше, чем когда я его видела в последний раз. «Мама!» «Зубастик, маленький мой!» Распахнула я свои объятия, пытаясь обнять могучую чешуйчатую шею. Сынок уткнулся в меня плоской мордой, неожиданно теплый, приятный и мурчащий, словно огромный котенок. Я тоже по тебе скучала и волновалась. Вы зачем ребенка чуть не погубили?» Возмутилась я, оборачиваясь на Алара. «Вивра погубить? Да ты и правда не самого высокого ума, барышня!» хмыкнул пират, и пока я не успела возмутиться, присовокупил. «Трэвис совсем не идиот. Он первым делом кинется сюда, на малую родину своего настоящего отца, когда поймет, что в городке тебя нет. Твое зубастое чудо поможет перебраться нам на вражескую территорию. По-другому никак. Мое судно подбили, убив часть экипажа, а вторую часть взяли в плен». «Мама!» – кивнул, подтверждая согласие, мой зубастенький сынок. «Давай, Мэри, если поторопимся, то к утру будем на месте. Тут лететь всего ничего осталось». Ранним утром, совершенно вымотанная морально и физически, я очнулась, крепко удерживаемая Аларом, который не сомкнул глаз, боясь выронить меня во время полета. Сначала я очень боялась соскользнуть с чешуйчатой спины, но потом из-за чудовищного напряжения просто подумала «будь что будет» и забылась тревожным сновидением. Луч огромного диска огненного солнца, играя на полях и лесах, осторожно пощекотал мне веки. Я встрепенулась, но Алар не терял бдительности, быстро поймал завалившуюся на бок меня и вернул в равновесие. «Осторожно, милая леди, будет очень обидно, если после всего, что нам пришлось перенести и очутиться в мирной Верталии, так глупо лишиться жизни, свалившись со спины лояльного нам дракона». Я промолчала, но про себя подумала, что неизвестно еще, что лучше – полететь вниз этим прекрасным утром или провести остаток жизни в качестве амулета. Спустя еще четверть часа полета на горизонте показались совершенно игрушечные на вид шпили башенок, ратуши, разноцветные, точно пряничные крыши аккуратных домиков. Отдельной вишенкой на торте города высился дворец на вершине холма, окруженный зеленым, аккуратно насаженным садом и фонтанами. Туда-то мой дракоша и взял курс. Еще через несколько минут мы приземлились на обширной площади перед главным дворцовым фонтаном. Придворные и слуги уже выстроились, с любопытством оглядывая нас и наше необычное транспортное средство. «Амулет для господина доставлен!» – важно произнес пират, весь подобравшись и подбоченившись, точно на параде. Он слегка подтолкнул меня вперед. «Теперь же...» Все придворные дамы, разодетые точно на бал, и холеные мужчины в мундирах, вперились в изрядно помятую за время бегов в лесах приграничья и ночи с драконом меня, и лица их вытягивались одно за другим. Дамы отмерли и, подхватив меня под белые рученьки, повели во дворец, воркуя на вполне понятном, но слегка измененном изорском языке. «Леди, амулет, вот так! Осторожно, не оступитесь!» «Тут ступенька, а тут порожек, а тут паркетина рассохлась, нужно плотника выпороть, шутка, конечно, и проще лабуда в этом духе». Они подвели меня к огромным роскошным покоям. Подобной роскоши я не видела даже в имении Ладера и у Дэна дома в особняке. Одним словом, дворец. Дамы с почтением накормили меня, попутно объясняя, что в этом дворце к чему. Но от прямых вопросов, например, о моем статусе или участи, тактично умалчивали, упоминая, что, мол, вот прибудет господин князь, он и решит, а пока у них приказ, чтобы амулет дожидался хозяина при всяком почете и уважении. После обеда служанки довели меня до просторной купальни. Хотели помочь с омовением, но были, естественно, высланы, еще чего не хватало. Сытая, распаренная, неистово желающая только одного – на боковую, я все же собралась силами и поинтересовалась, как там мой зубастик. Меня подвели к широкому окну и показали, как пятиметровый сыночек носится в саду за бабочками размером с блюдца и с удовольствием поедает свой улов. Фу, все-таки привычка есть всякую гадость у него осталась. И чем мне теперь заняться, удостоверившись, что с сынулей все в порядке, поинтересовалась я. «Отдыхайте, госпожа, набирайте сил», — кратко ответили мне. «После четвертого удара колокола к вам придет служанка и поможет с прической и вечерним туалетом. Во дворце будет праздник в честь прибытия господина князя, и его амулету нужно пристать во всей красе. «Госпожа!» — аккуратно тронули меня за плечо. «Госпожа! Просыпайтесь! 4 уже пробило! Пора готовиться к приезду князя!» Подняла тяжелую ото сна голову. Ну надо же, заснула. А ведь сколько вертелась на мягкой перине, сколько устраивалась на воздушных подушках, думая и думая без конца и края о своем странном статусе и не менее странной дальнейшей судьбе. К большому сожалению, все это не оказалось лишь сном, и я не очнулась от кошмара в своей общажной комнатенке рядом с Олей. Накормив меня, а после затянув корсет, служанки всполошились, что уже вот-вот и настанет время бежать на бал. Придворная дама, что проводила меня до моих покоев, появилась вновь. Она удовлетворенно кивнула, оглядев мое белое платье, нисколечки не хуже подвенечного, что было на свадьбе скроенном, одобрила высоко подколотый волос и несколько оставленных прядей у лица. «Пройдемте, госпожа Амулет, ведите себя естественно и непринужденно. Все во дворце настроены к вам дружелюбно. Князь же окажет особую любезность и готовность ко всему ради него». Вот да, покорность какому-то там князю высказывать, а если он какой-нибудь беззубый гоблин, а совет вести себя непринужденно во вражеском дворце и на приеме с непонятными людьми? Обо всем этом я думала, семеня на туфельках с каблучками за придворной дамой. Мы вошли в богато убранный дворцовый зал. Множество дам в пышных нарядах и их кавалеры в парадных мундирах обратили свои взоры на меня. Все разговоры мгновенно стихли, как и оркестр, игравший до этого бодренький вальс. А я готова была провалиться сквозь землю от такого пристального внимания. И тут же, в этой самой тишине, равнюхонько передо мной полыхнул воздух. И госпожу Амулет, меня то есть, испуганную от неожиданности и дезориентированную, втащили в образовавшуюся дыру портала. И только испуганная «Ах!» успела влететь в темноту, кое-где рассвеченную оранжевыми сполохами факелов. И дыра в пространстве тут же затянулась, словно ее и не было. «Наконец-то!» — прошептал кто-то над ухом. «Наконец-то мы с тобой встретились!» «Кто вы?» — только смогла выдавить из себя, пока меня заковывали в кандалы. «Сейчас все узнаешь. Мое личное безумие, мое проклятие, мое все!» Кандалы натянулись, увлекая меня в середину склеполи, пещеры или темного сводчатого зала прямо на алтарь. То, что это именно алтарь, а не что иное, я поняла сразу. Огромное каменное сооружение из цельного гранита. Вокруг полыхают свечи и валяется острый клинок с длинным лезвием. Ой-ой, куда я попала и кто меня похитил? А еще, неплохо бы узнать о намерениях притащившего меня сюда голоса. Впрочем, о намерениях я догадалась почти сразу. Едва мои кандалы приладили к выступам, также заковав и ноги. Меня, похоже, решили принести в жертву. Я в ужасе брыкалась, кусалась и царапалась, но моему палачу в балахоне со скрывшим все капюшоном было на меня наплевать. «Сейчас мое безумие закончится!» — шипел он приглушенно. «Смерти 3 девчонок оказались напрасными. Надо было сразу с тебя начинать. Тогда бы я не испытывал этот зверский голод и муки всего безумия». Так это и есть тот самый душегуб, на совести которого смерть Лански, Фанилент и той девушки стерели, адептки-старшекурсницы. Неужели и мой черед настал? Нет, я совершенно не готова к этому. Да, я хотела избежать участи амулета в гареме вражеского князя, но не такой же ценой. Как хочется обратно, на бал. Да хоть куда угодно, только исчезнуть с этого страшного каменного ложа, испариться побыстрее. «Все ходило мимо меня с гордым неподкупным видом», продолжал шипеть в то время балахонистый призрак. «Как я тебя добивался, как я тебя хотел с первого мгновения, едва увидел и пропал. Сколько намеков я тебе делал, поэтому ты тут, только благодаря самой себе». «Да кто вы?» – воскликнула я, пытаясь сообразить, кто из знакомых мог испытывать подобные токсичные чувства ко мне. Фигура была смутно знакомой, но лицо тонуло во мраке тьмы и тени капюшона. «Только бы не Кроин», — твердила я про себя. «Кто угодно, только бы не он». «Ты действительно хочешь увидеть перед смертью лицо палача?» Склонил он голову на бок, подбирая клинок с камня. «Да, я хочу понять, кто мог так люто возненавидеть меня». «О, нет, то, что я испытываю к тебе, далеко не ненависть, девочка, далеко. Что ж, почему бы и нет, если ты сама просишь?» Палач потянулся к капюшону и откинул его. «Ты?» – потрясенно воскликнула я. «И все эти убийства девушек совершил ты?» «Я!» – хмыкнул Айзек, и глаза его зажглись дьявольскими молниями. «Я! И я делал это ради тебя!» «Но почему?» – только и смогла пролепетать я. «Почему? Ты еще спрашиваешь, почему? Да я дышать без тебя не мог! Всю душу ты меня вытащила!» «Сердце живьем из груди вырвало!» Трясло ополоумевшего однокурсника, и вместе с тем тряслось острие клинка около моего горла, в опасной близости, в очень опасной близости. «И теперь ты расплатишься за каждую мою душевную рану, за каждую физическую муку!» «Айзек, что за бред? Я даже не подозревала, что творится с тобой!» «Конечно, не подозревала! Естественно! Сначала крутила мозги Дэну, а потом охмурила декана. Она меня, сколько бы я к тебе ни пытался приблизиться, смотрела надменно, свысока». «Это не так, Айзек. Я наоборот думала, что ты-то уж точно мой друг и соратник». «Я ненавижу это слово, друг. Как можно дружить с женщиной, с которой хочется быть до дрожи, до умопомрачения?» Ситуация была хуже некуда. Похоже, Айзек не шутил. Молодой мужчина был на взводе и мог покалечить меня, а то и убить по-настоящему. «Ну все, Мэри, хватит слов. Если ты не со мной, то и никому не достанешься». «А тебе самому полегчает ли от этого?» Все же я пыталась воззвать голосу его разума. «Да, меня консультировали знающие маги. Как только предмет моей страсти потеряет последнюю каплю крови, так эта страсть меня и отпустит. Прости, Мэри, ради своего спокойствия придется пожертвовать тобой». Он прочертил клинком тонкую линию от моего горла до уха, не оставляя порезов, лишь слегка щекоча кожу острием. Им же откинул выбившиеся пряди. «Во имя спокойствия!» За могильным голосом прогудел он и занес клинок. Я зажмурилась. Кажется, на этот раз и правда все. И тут, сквозь крепко сомкнутые веки, до зрачков все же долетела яркая вспышка. Она ослепила меня, но слух отметил звуки непродолжительной борьбы. «Кирин!» — воскликнул до боли знакомый голос хрипотцой. «Кирин, бездна тебя раздери! А потом и поглоти! Какой ты к демонам амулет на счастье!» Я распахнула глаза и неверяще сквозь слезы глядела на своего декана. Он пришел за мной, не бросил в беде, не дал убить и выпустить всю кровь. «Что за дурацкая улыбка у тебя, Кирин? Ходячая ты несчастье! Ты хоть один день можешь без приключений на свою очаровательную пятую точку?» Ладер быстро отвязал меня от алтаря. Айзек же, поверженный и обездвиженный, валялся поодаль. Его уже связали люди, тоже оказавшиеся рядом с нами. «Я знаю, что с тобой сделаю, Кирин», — развязал он мне руки. «Знаю», — вдруг сказала я и решительно потянулась к нему. «Теперь ты это точно сделаешь», — притянула его лицо к своему и, зафиксировав ладонями, заняла его губы жарким поцелуем. «Так-то лучше. Нечего своих адепток поставлять, а потом обвинять во всех грехах». «Кирин, это что еще такое?» – возмутился мой язвительный декан, когда моя хватка немного ослабла. «Хватит болтать!» – разозленно прошипела ему в лицо. «Целуй, пока не продал меня вражескому князю!» Люди, вязавшие Айзека, застыли как вкопанные и уставились на нас во все глаза. «Чего это они?» – спросила я. «Ты действительно хочешь, чтобы я тебя целовал у них на глазах?» — изогнул бровь невозможный декан. «Да, то есть... нет, не знаю», — начала мямлить я. «Отлично!» Он взял меня на руки. «Пошли, продолжим это дело в более подходящих условиях». Перед нами тут же открылись двери в портал, ведущий прямиком обратно, на бал. Бесконечно широко тараща глаза, придворные слуги молча восприняли наше эпичное появление, а потом, как по команде, разом опустили взор. «Чего это они?» – тихо поинтересовалась я. «Не хотят смотреть в глаза князю», – так же тихо ответил Кроин, неся меня мимо них. «А где князь?» – зазиралась я по сторонам. «Я в таком неприглядном виде, вся растрепанная и в порванной одежде, не хочу появляться пред его глазами». Ладер как-то странно на меня покосился, но ничего не ответил. «Не отдавайте меня ему! Вы же не отдадите!» Насторожилась я. «Я уже согласна просто на землю! Верните меня домой, если не хотите со мной ничего иметь, только не князю!» «Почему же, Мэри?» усмехнулся он. Мы уже дошли до лестницы, и он, не выпуская меня из рук, стал медленно подниматься по ступеням. «Потому что я так не смогу!» «Как же не сможешь?» «Делить мужчину с кем-то еще!» «Да, я сразу понял, какая ты собственница!» Вновь улыбнулся он. «Как тебя корежила чужих леди рядом со мной!» Я напряглась. Что-то было не так. Декан снова темнил и недоговаривал. Но что именно? И где тот самый князь? «Я не хочу в гарем! Вы так со мной не поступите!» «А где ты тут гарем видишь? Тебе вообще? Кто про него сказал?» Даже шаг у декана сбился от удивления. «Аллар сказал?» «Аллар? Идиот и шут гороховый! Едва тебя не проворонил! Не о нем речь, Мэри! А если без гарема? Единственной женой пойдешь к князю?» «Да не пойду я никакому князю!» Возмущенно забарахталась я у него на руках, так что ему пришлось меня отпустить. «Я ваша жена, между прочим, призванная богиней, смертью еще бог знает кем! Как хотите, но развода я вам не дам!» Сказала, а потом испугалась. «Чего это меня так понесло?» «А зубки ты все же наточила и коготки отрастила, моя маленькая Кирин!» Усмехнулся он, отпирая какую-то дверь. «Заходи, не бойся!» Мы вошли в богато убранные покои, в который раз поразивший меня своей роскошью. Серебро, позолота, изящные полота на стенах, шелка и ковры, вычурная мебель и огромная кровать, утопающая в подушках. «Где это мы теперь?» – тихо удивилась я. «В покоях князя», – усмехнулся Кроин, проворачивая ключом в дверях. «А где князь?» – задала я логичный вопрос. «Только не говорите, что он все это время сидел в заперти». «И не скажу». «А где тогда?» «Мэри, все это время князь изволил спасать один незадачливый амулет, который вроде как должен приносить счастье, а на деле... Эх!» – красноречиво махнул он рукой. «А я? А я просто устал удивляться. И вообще очень устала. Так это вы, князь?» Тихо проговорила я, глядя в сторону и оседая на пол. «Я?» – он тут же поймал меня и отпустил, только на кровать. «Мэри, ты простишь меня?» «Нет!» гневно воскликнула я. «Никогда вас не прощу!» Декан медленно заскользил пальцами по предплечьям, до кисти рук, повторил излом каждой венки на запястье, заставляя покрыться всю мурашками. «По-другому было нельзя, Мэри. Вы могли бы хотя бы поставить меня в известность, а не использовать слепую, как новорожденного котенка!» Я забрала его руку, но он тут же вернул ее себе, принявшись наглаживать пальцы. «Нет, не мог. Это бы поставило под угрозу срыва всю операцию». «Какая операция, когда вы меня чуть не угробили? Да я с корабля чуть не... А потом этот Ривер со своей темницей и иллюзия вас в кандалах!» Я держала себя в руках, как могла. Но слезы все равно не желали убираться подальше. Наоборот, натуральным образом разревелась перед деканом, как отчисляемая двошница. «Ладно, Мэри, потом поговорим», примиряюще попросил он, подаваясь ко мне. Я успела только охнуть, когда он аккуратно опрокинул меня на кровать, легонько подминая под себя, навис и запечатлел на моих губах такой жаркий поцелуй, что я забыла обо всем на свете, кроме этого прожигающего черного взгляда и горячих томительных губ. «Долго я этого ждал, малышка. Долго», — хрипло произнес он и принялся ласкать чувствительную кожу, опускаясь ниже. Я и не заметила, как так получилось, что мы оказались свободными от одежд. Я почувствовала неловкость, но лишь на мгновение. А потом Кроин сделал так, что я надолго забыла обо всем на свете, кроме него, единственного любимого, ненавистного и в то же время удивительно желанного мужчины.